А слоны не умеют летать, их не манит прекрасное небо. Все слоны не умеют летать и не жаждут духовного хлеба. Эх, слоны не умеют летать, не парить и не виться средь тучим. Да, слоны не умеют летать. С детских лет мы об этом все учим. Вот, слоны не умеют летать, только люди о том позабыли. Все ж слоны не умеют летать, как же раньше без крыльев мы жили. Но слоны не умеют летать, крыльев нет, а хвосты не в почете. О, слоны не способны летать, ну когда же вы это поймете? Что ж, слоны не способны летать, все грузны так, медлительны слишком. Коль слоны не способны летать, не летать вместе с ними и мишкам. Раз слоны не способны летать, может быть, слишком много в них весу? Ох, слоны не способны летать ни к реке, ни к горе и ни к лесу. Ну, слоны не способны летать, а как людям то знание поможет? Хоботистым, подобны слонам, в мире сильных я вижу вновь рожи. Про слонов, не способных летать, с неба птица мне снова пропела. Коль слоны не способны летать, птицей стать уж душа захотела.